Возвышение Москвы. Причины возвышения Москвы занимают весьма видное место во всех курсах русской истории и ставят наших историков несколько в тупик. Почему в самом деле только что разгромленная татарским нашествием страна, опережая всех своих западноевропейских современников, так быстро восстанавливает свое национально-государственное единство? И почему центром этого единства оказывается именно Москва, самый захудалый из всех тогдашних уделов? Ответы, конечно, даются самые разнообразные. Самый толковый из них принадлежит профессору Випперу. У нас по вопросу о жизни нации ничего не сделано, я бы сказал, ничего не начато. Мы ведь никогда не занимались исследованием относящихся сюда вопросов. Наши диалектические, платонические и другие методы, которыми мы до сих пор орудовали, богословская схоластика и больше ничего. Круговорот истории, страницы 64 и 75. Из общего уровня наших историков профессор Виппер выделяется своей откровенностью. Наши методы, схоластика и больше ничего. Другие историки менее откровенны, и в особенности марксистские, которыми, кроме как схоластики, гроша медного за душой не имеют. Разбор исторических объяснений причин возвышения Москвы я начну с марксистских. Более глупого в мировой историографии нет ничего. Пережевывая в тысячный раз положение классиков марксизма, советские исторические курсы всячески подчеркивают материальную базу объединения Руси. По Марксу объединительные тенденции, вызвавшие создание феодальных королевств, поддерживались прежде всего земельным дворянством и городами. Маркс и Энгельс, немецкая идеология, 1934 год, страница 15. Советская история СССР, почтительно повторяя классиков марксизма, формулирует причины объединения Руси так. Первое. Экономическое развитие русских земель, выразившееся в появлении общественного разделения труда и товарного обращения, в силу чего усиливались экономические связи между отдельными городами и землями. Второе. Классовая заинтересованность феодальных земельных собственников в создании сильной верховной власти, способной подавить сопротивление крестьян. В других местах той же истории несколько раз повторяется тот же основной мотив – города, центры национальной торговли и промышленности выступают как основная объединительная сила страны. Я начну со второго пункта, с классовой заинтересованности феодальных земельных собственников. Напомню, Боголюбский начал с разгрома этих собственников. Его преемники были втянуты в гражданскую войну, в которой победили противники феодальных земельных собственников. Москва с самого начала стала ликвидировать всякие феодальные начинания. Грозный феодалов разгромил окончательно. В смутное время победили тягловые мужики, последние люди государства московского. Первые Романовы строят всесословное самоуправление и ликвидируют остатки феодальной бюрократии. И потом, после периода цариц, первые законные русские цари снова берутся за прерванные Петром занятия, за постепенную, но окончательную ликвидацию уже не феодальных земельных собственников, а просто земельного дворянства. Общественное разделение труда, товарное обращение и города – не имеют к объединению страны ровно никакого отношения. Италия в годы возвышения Москвы была типичной страной городов, имела неизмеримо более развитое товарное обращение, имела вексельное право и банки, и двойную итальянскую бухгалтерию, и общественное разделение труда и все такое. И при всем этом Италия с государственно-национальным объединением отстала от России лет почти на 500. Да и это объединение было организовано никак не королями, даже и не Гарибальди и прочими, а была организована Наполеоном III, у которого на Италию были собственные виды. То же относится и к Германии. Германия тоже была страной городов и имела общественное разделение труда, почему объединение Германии выросло не из старинных торговых центров, какими являлись Кёльн или Нюрнберг, а из Берлина, которого в эпоху возвышения Москвы и вовсе не существовало. Почему торговые города Ганзы не только не создали никакого объединения, но противились этому объединению до самых последних дней, до Адольфа Гитлера, а некоторые даже и при нем ухитрились остаться вольными городами. Почему, наконец, объединение Руси пошло не из Новгорода, например, который по всем экономическим показателям стоял неизмеримо выше Москвы, да и татарским разгромам не подвергался? Почему первая на севере объединительная попытка была сделана даже не из старейших городов Ростова и Суздаля, а из Владимира, который был деревушкой и который был превращен в город только для того, чтобы Боголюбскому было куда сбежать от настоящих городов? Почему вторая, московская попытка была сделана и удалась, опять же, не из старейших городов и даже уже не из Владимира, а из захудалой усадьбы боярина Кучки? Уж если становиться на марксистскую точку зрения, то надо было прежде всего объяснить, почему из Новгорода ничего объединительного не вышло. Ключевский пишет, том 2, страница 103, и следующее. «Ни в каком краю Древней Руси не встретим такого счастливого подбора условий, благоприятных для широкого развития политической жизни. Новгород рано освободился от давления княжеской власти и стал в стороне от княжеских усобиц и половецких разбоев, не испытал непосредственного гнета и страха татарского, в глаза не видел ордынского баскака, был экономическим и политическим центром огромной области, рано вступил в деятельные торговые отношения с Европейским Западом, был несколько веков торговым посредником между этим Западом и Азиатским Востоком. Нигде в Древней Руси не соединялось столько материальных и духовных средств». И вот ничего не вышло. Освобожденные от давления княжеской власти массы Новгорода идти не хотели. Псков, пишет Ключевский, уже в XIV веке добился полной политической независимости. Вятка с самых первых шагов в своей жизни стала в независимое отношение к метрополии. Двинская земля также не раз пыталась оторваться от Новгорода. В минуту последней решительной битвы Новгорода за свою вольность не только Псков и Вятка, но и Двинская земля не оказали ему никакой поддержки или даже послали свои полки против него на помощь Москве. Значит, в минуту последней решительной борьбы не только новгородские пригороды не захотели помогать своей метрополии, не захотело помогать и собственное низовое население господина Великого Новгорода. Все культурные, географические, торговые и прочие материальные предпосылки новгородского могущества не дали ничего. И выиграла нищая Москва. Почему? Можно было бы сказать, что именно потому, что Новгород освободился от давления княжеской власти, что классовой борьбе был дан полный простор, что, как пишет новгородский летописец, все люди проклинали старейшин наших и город наш, но это было бы поверхностным объяснением. По существу же в Новгород прорвались феодальные понятия Европейского Запада. Во всех этих попытках отделиться, отгородиться от своего центра, к нам снова прорываются западноевропейские политические отношения. Во всех попытках подавить княжескую власть прорываются те же тенденции земельного и торгового феодализма, которые стали поперек пути и итальянскому, и германскому объединению. Новгород веками был торговым посредником между Россией и Европой. Новгородские верхи, как и в Литве, восприняли западноевропейскую идеологию. Низы, как и в Литве, стояли за царя. Судьбы и Литвы, и Новгорода оказались одинаковыми. Можно привести более поздний пример. Казачья старшина на Украине, которая тянула к Польше, и низы, которые тянули под царя московского православного. Можно бы привести и другие иллюстрации. Почему Псков, Вятка и Двина старались отделиться и отделились, и почему Урал, Строгановы и Демидовы, и Сибирь, Ермаки и Хабаровы не пробовали и не отделились? Почему в решающий момент новгородские пригороды стали против Новгорода, и в такой же момент смута, и Урал, и Сибирь, и Поволжье, и Север сделали все, что могли для спасения Москвы? Таких примеров, иллюстраций и вопросов можно бы набрать очень много. Энциклопедические словари, подобно младенцам, иногда глаголят истину, ибо им ставится не пропагандистская, а чисто информационная задача. Советская энциклопедия является, конечно, счастливым исключением. Наш историк Москвы Забелин в своей статье в словаре Брагауза и Ефрона, том 38, страница 934, пишет: «В истории города очень видное место занимал и московский посад под именем Черни, отсюда Черная сотня, которая в опасных случаях, когда ослабевала или вовсе отсутствовала придержащая власть, не раз становилась могучей силой, защищая от напасти свой излюбленный город, иногда не без своей воли и не без свирепых насилий. Так было при нашествии Тахтамыша в 1382 году. Так было в 1445 году, когда великий князь Василий Темный на Суздальском побоище был взят татарами в плен. Так было в 1480 году, при нашествии царя Ахмета, когда великий князь Иван III медлил походом, а затем из похода возвратился в Москву. Посад так вознегодовал на это, что великий князь побоялся даже остановиться в Кремле и проживал некоторое время на краю города, в Красном селе. Точно так же действовал посад и в смутное время. Простые граждане Москвы, ее тяглецы, относились к политическим интересам своего города с большой горячностью и с напряженным вниманием следили за действиями придержащих властей». Напомню читателю обстановку 1480 года. Между Польшей и Ордой был заключен военный союз против Москвы, лишний раз иллюстрирующий теорию защиты Европы. Татарский хан Ахмет, рассчитывая на этот союз, двинулся к Москве, но не с востока, как обычно, а навстречу своему союзнику, к верховьям Оки. Иван III ждал неприятеля на традиционных татарских путях к Москве, и Когда Ахмед очутился на Угре, царь Иван III после длительного стояния против татарского лагеря вернулся в Москву. Москва встретила его чрезвычайно невежливо. Ростовский епископ Вассиан обозвал его бегуном. Посад негодовал, и великому князю буквально не было проходу. На улице его пытались и за бороду драть, а это был первый официально самодержавный государь Москвы. Я не берусь сказать, чем была вызвана нерешительность великого князя. Очень вероятно, что о мировом положении он был осведомлен лучше московского посада. В защите Европы от азиатского и европейского варварства помог крымский хан, который ворвался в Польшу и сорвал польскую помощь Ахмету. Ахмед, перемозимовав на Угре, бросил московский поход и отступил на восток, где и был благополучно зарезан ногайскими татарами. Таким образом, Москва была спасена без пролития русской крови. Иван оказался более прав, чем москвичи. На такую возможность намекает и Маркс. Так Иван погубил одних татар при помощи других. Однако нас интересуют не военные обстоятельства очередного татарского нашествия. Интересно другое. Алиари и Герберштейн, а за ним Флетчер и другие, повторяют тот мотив, который впоследствии делается господствующим в русской исторической литературе. Москва – это царский абсолютизм по восточному образцу, а под ним, под этим абсолютизмом, бесправное и безгласное стадо рабов. Если вы примете эту картину маломальски всерьез, то целый ряд явлений московской жизни останется для вас совершенно непонятным. Откуда при этом всеобщем рабстве взялся горячий интерес к политическим вопросам? Откуда и, главное, зачем напряженное внимание к действиям власти? Откуда взялась политическая активность, обгоняющая замыслы самодержцев и ставящая им, самодержцам, какие-то подчас грубые требования? Почему московские низы, прямые наследники владимирских мизинных людей, так горячо любили свой город, свою страну и с таким упорством и самопожертвованием защищали их, даже и тогда, когда в Москве не оставалось ни царей, ни даже бояр? Почему, когда московским великим князьям приходилось попадать в плен к татарам, то вся Москва, начиная от именитых людей Строгановых и кончая последними посадскими людьми, собирала все, что могла для выкупа своего князя? Когда Василий Темный попал в татарский плен, Москва при содействии Строгановых собрала для выкупа 200 тысяч рублей. Для того, чтобы дать себе отчет в огромности этой суммы по тогдашним масштабам, вспомним, что тот же Василий Темный, разгромив Новгород, наложил на него дань в 10 тысяч рублей. А после смутного времени, то есть 150 лет спустя, Москва по Столбовскому миру уплатила Швеции контрибуцию в 20 тысяч. 200 тысяч были совершенно неслыханной суммой. Зачем же москвичи собрали ее и почему московский посад отдавал свои последние рубли? Казалось бы, избавились от деспота, и слава тебе, Господи! Однако при пленении Василия, потом при уходе Грозного, раздражались воплем и плачем, собирали для Василия свои последние рублишки – молили Грозного сменить гнев на милость, не допустили после смутного времени никаких конституционных попыток и вообще за своего царя держались крепко и поддерживали его еще крепче. Кто был умнее, Москва 14-17 столетий или петербуржцы 1917 года? Я помню февральские дни, рождение нашей великой и бескровной, какая великая безмозглость спустилась на страну. Стотысячные стада совершенно свободных граждан толклись по проспектам Петровской столицы. Они были в полном восторге, эти стада. Проклятое сокровавое самодержавие кончилось. Над миром восстает заря, лишенная аннексий и контрибуций, капитализма, империализма, самодержавия и даже православия. Вот тут-то заживем. По профессиональному долгу журналиста, преодолевая всякое отвращение, толкался и я среди этих стад, то циркулировавших по Невскому проспекту, то заседавших в Таврическом дворце, то ходивших на вдобой в разбитые винные погреба. Они были счастливы, эти стада. Если бы им кто-нибудь тогда стал говорить, что в ближайшую треть века за пьяные дни 1917 года они заплатят десятками миллионов жизней, десятками лет голода и террора, новыми войнами и гражданскими, и мировыми, полным опустошением половины России, пьяные люди приняли бы голос Трезвого за форменное безумие. Но сами они считали себя совершенно разумными существами. Помилуй бог, 20 век, культура, трамваи, Карл Маркс, ватер-клозеты, эсеры, эсдеки, равные, тайны и прочие голосования. Шпаргалки марксистов, шпаргалки социалистов, шпаргалки конституционалистов, шпаргалки анархистов. И над всем этим бесконечная, разузданная пьяная болтовня бесконечных митинговых орателей. Прошли страшные десятки лет. И теперь на основании горького, но уже совершенно бесспорного исторического опыта мы можем на вопрос о том, так кто же был умнее, черные мужики Москвы XIV века или просвещенные россияне империи XX, дать вполне определенный ответ. Просвещенные россияне, делавшие 17-й год, оказались ослами. И пророчество Белого «сгибнет четверть вас от глада, мора и меча» сбылось с математической точностью. Четверть населения России погибла от глада, мора и меча, а также и от чрезвычайки. Сбылись пророчества Толстого, Достоевского, Розного, Менделеева. Но разве объединенные шпаргалками россияне интересовались мнениями первых мозгов всей страны? Люди Московской Руси приходили в ужас от одной мысли о возможности не только прекращения монархии, но и от угрозы ее ограничения. Люди Петербургской России 200 лет с разных сторон, реакционной и революционной, подрывали самодержавие. И над его могилой им мерещилась, совсем не по Чехову, невыразимо прекрасная жизнь. Москвичи видели катастрофу в том, в чем петербуржцам мерещился рай. Кто же из них оказался прав фактически? Марксистские объяснения любого исторического процесса производят такое впечатление, как если бы они были написаны для окончательных и окончательно беспробудных идиотов. В славной когорте марксистских начетчиков советские марксисты занимают особенно уютную позицию. Они за ГПУ и главлитом, как за каменной стеной. Можно нести любую околесицу, попробуйте возражать. Буржуазные историки находятся в худшем положении, им приходится труднее. Истинно марксистского объяснения они привести не могут, оно, не защищенное главлитом, было бы немедленно разгромлено. Но и их привлекает широкий ассортимент материалистических объяснений. Эти объяснения все-таки наиболее просты. Так и Ключевский не смог удержаться от географии. В Москву, как в центральный водоем, со всех концов русской земли, угрожаемой внешними врагами, стекались народные силы, благодаря ее географическому положению. А в 60 верстах от этого центрального водоема начиналось дикое поле, правый берег Оки, на котором властвовали татарские шайки. В 80 верстах к западу начиналась Литва. В верстах в 100 к востоку, мещерской стороне сегодняшней Рязанской губернии, сидели еще дикие мещеряки, то принимавшие посильное участие в татарских набегах, то бунтовавшие и грабившие сами по себе. С точки зрения чистой географии, судьбу Москвы можно бы определить совсем по-иному. Москва была никак не центральным водоемом, а передовым опорным укреплением, которому Де-Русь, со всех сторон угрожаемая врагами, стремилась помочь в меру своих сил. Такое объяснение ничуть не хуже центрального водоема. Если бы страна выбирала центральный водоем, то и Тверь, и тем более Ярославль были бы в безмерно лучшем положении, не говоря уже о Новгороде. И Тверь, и Ярославль находились гораздо дальше от врагов. Стояли на самом делешней реке, а не на утлой московской речушке. Ярославль стоял еще и совсем вдали от Литвы. Не стоит говорить о географии. Историки более правого, так сказать, дворянского направления напирали на наследственные таланты первых собирателей земли русской. Эти теории более или менее ликвидировал тот же Ключевский. Московские великие князья являются довольно бледными фигурами, преемственно сменявшимися на великокняжеском столе под именами Ивана, другого Ивана, Дмитрия, Василия, другого Василия. Они отличаются замечательной устойчивостью и посредственностью, не выше и не ниже среднего уровня. Эти князья без всякого блеска. Во-первых, это очень мирные люди. Они неохотно вступают в битвы, а вступив в них, чаще проигрывают их. Это средние люди Древней Руси, как бы сказать, больше хронологические знаки, чем исторические лица. Фамильный характер московских князей не принадлежал к числу коренных условий их успехов, а сам был произведением тех же условий. Их фамильные свойства не создали политического и национального могущества Москвы, а сами были делом исторических сил и условий, создавших это могущество. Итак, исторические силы и условия. Какие же это силы? Экономика отпадает, ибо Москва была беднее всех. Отпадают города, как русский Новгород или немецкая Ганза. Отпадает феодализм, отпадает география с ее центральным водоемом. Что же остается? Начиная с Олега, первых сказаний и первых летописей, и кончая сегодняшним днем, сквозь всю историю проходит одно доминирующее стремление – тяга к национальному и государственному единству, к воплощению государственного тела, как выражался Костомаров. Начали в одном месте, не вышло. Начали в другом, в третьем, в четвертом. Наконец нашли. Если человек ищет, он обычно находит. Географическое положение иногда играет роль Киев. Иногда не играет никакой роли Владимир. Качества отдельных людей иногда играют роль Боголюбский. Иногда не играют никакой роли Данилович. Деньги иногда играют роль Новгород. Иногда не играют никакой роли Москва. Это все случайные коэффициенты при плохо известной величине. И эту плохо известную и трудно уловимую величину историки предпочитают обходить, ибо ни на каких пергаментах она не записана. Это величина психологическая. И если миллионная масса в течение ряда веков и на всей территории России неустанно и непрерывно ищет и ищет свой организующий центр, то она его или найдет, или создаст. Почему он был создан в Москве, а не, скажем, в Твери? Этот вопрос имеет такую же историческую значимость, как и вопрос о том, почему Михаил Ломоносов родился в Холмогорах, а не, скажем, в Старокакшайске. Эти факты нужно отнести к разряду исторических случайностей, кое-как поддающихся объяснению только путем исключения. Если мы признаем, что русский народ обладает, скажем, литературной одаренностью, то мы вправе заранее предположить появление Толстых, Достоевских, Тургеневых, Гоголей, Пушкиных и прочее. Место рождения каждого из них не может быть объяснено никакими вывертами. Но можно было бы сказать, что в таких-то и таких-то условиях ни Пушкин, ни Толстой родиться бы не смогли. Так, если бы Ломоносов родился не в Архангельской губернии, которая крепостного права не знала вовсе, а, например, в Тверской, то Михаила Васильевича из его Московской академии изъяли бы обратно, выпороли бы нещадно и вернули бы помещику в первобытное, так сказать, состояние. Михаил Васильевич Ломоносовым бы не стал. Мы не знаем и никогда не узнаем, сколько таких Михайлов так и не стало Ломоносовыми. В таком же приблизительно разрезе можно поставить вопрос о возвышении Москвы. В тогдашней России были все психологические предпосылки для создания единой общенациональной надклассовой власти. Эта власть не могла быть создана там, где уже укрепились классы, на наших западных территориях. Удельный феодализм Киева, землевладельческий феодализм Вильны и торговый феодализм Новгорода душили эту власть на корню. Страна обосновала свой новый центр там, где всего этого не было. Географическая точка Москвы, а не Коломны или Серпухова, имеет ровно такое же значение, как рождение Ломоносова в Холмогорах, а не в каком-нибудь соседнем селе.